Глава 81. Герман. Едва такси с Алисой отъехало от коттеджа, Герман дал волю чувствам. Собранные ей сумки и чемоданы разлетелись в разные стороны. Черта с два она от него уйдет. На ровном месте истерику закатила. Такого от разумной, понимающей Алисы он не ожидал. Их первая крупная ссора с тех пор, как они вместе, по-настоящему вместе. Все, что было до, он не считал отношениями, даже вспоминать не хотел. Она все помнила и не хотела отпускать то, что не имело никакого смысла. Не прошло и получаса, как он пожалел, что отпустил ее. Уступил, чтобы не накалять, чтобы показать ей, что он считается с ее мнением, что ему не плевать на ее чувства. А теперь понимал, что зря. Нельзя было разрешать ей уезжать. Надо было сразу расставить все на свои места. «Развод?» Герман усмехнулся, натягивая на себя первую попавшуюся в шкафу куртку. Да только через его труп. Он никогда ее не отпустит. Герман даже не представлял, что могло такого случиться, чтобы он согласился. Он любил Алису, любил как умел, и уже не представлял себя без нее рядом. Да, он не идеальный, но не надо навешивать на него свои комплексы. У него ничего не дрогнуло сегодня, когда он увидел Яну, чужая совсем, а эта Оксана, бред какой. Такси ехало долго, Герман уже весь извелся. До жены так и не дозвонился, ее телефон был то выключен, то шли длинные гудки. Машина приехала, когда он уже думал наплевать на все медицинские предостережения и самому сесть за руль. Его автомобиль так и стоял в гараже, а водителя себе Герман и не нанял. К теще он подъехал уже за полночь. Вспомнил, когда приезжал сюда последний раз, и тоже за Алисой. Он вернет домой свою жену, надо будет, силой унесет, но ночевать она будет с ним в их доме. Однако в квартире тещи его ждал сюрприз. «А Алисы здесь нет», — ответила ему Татьяна Петровна. «И вообще ты меня разбудил». «Где она?» — рявкнул Герман, не обращая внимания на обиженный тон тещи. Эту женщину он не любил и не уважал. Знал, что она никогда не была хорошей матерью для его жены, поэтому и не старался быть вежливым. «Какого черта ее здесь нет? Она приезжала?» «Не смей на меня кричать!» Неожиданно фыркнула эта тщедушная моль. Герман остолбенел от изумления. «Ты мизинца не стоишь моей дочери. Вам давно надо было развестись. Алиса все правильно решила, и так ей всю жизнь поломал». Литвинов зло расхохотался. «Я? Это я и поломал жизнь?» От возмущения Герман даже забыл, зачем приехал. «Я позволял ее избивать. Я повесил на нее младшего брата, с которым она все время нянчилась, из-за которого получала все шишки. Да вы никогда ее не любили, никто из вас». «А ты, значит, любишь?» Вот теперь-то Литвинов видел перед собой настоящее лицо тещи, которое было надежно скрыто, когда ее муж был жив. «А тебя в ее жизни только одни беды. К счастью, теперь она выбрала правильного мужчину». «Не понял». Он был готов придушить эту гадину, которая плевала сейчас в него ядом. «Какой? Где Алиса?» Та в ответ лишь победно ухмыльнулась. «Она с тем, кто ее по-настоящему любит и ценит». Больше Герман не слушал тещу, рванул в квартиру, не раздеваясь. Вихрем пронесся по всем комнатам, Алисы, правда, не было. Снова попытался ей дозвониться, телефон был отключен. Перед глазами поплыли непрошенные картинки, значит, так она его любит. В голове не укладывалось. Алиса сама позвонила Игнату Сабурову. Донесся из-за спины голос тещи. Он сразу же за ней приехал и увез. Больше Герману здесь делать было нечего. Перед глазами все расплывалось. Его Алиса не могла ему изменить, не могла, эта сука врет. Не помня себя, Герман выскочил на улицу. Грудь разрывала от нестерпимой боли, он задыхался. Звонить Сабурову Герман не стал. Вызвал такси и велел ехать за город, где располагался коттеджный поселок. Там год назад Игнат справлял то самое новоселье. Они ехали по той самой дороге, которая навсегда изменила жизнь Литвинова. Но сейчас это казалось несущественным. Герман не мог дождаться, когда они наконец доедут. Чувствовал себя ревнивым оленем, который на слово поверил старой твари, которая его ненавидит. Каким же он будет олухом, если, приехав к Бурому, не увидит там Алису? Тогда где она? Почему не звонила? Литвинов ожидал чего угодно, но только не того, что, назвав свою фамилию, его беспрепятственно пропустят на территорию, да еще и подскажут водителю такси, куда именно ехать. Бурый стоял на крыльце в домашних штанах и в распахнутой рубашке, которая явно только что накинул на голое тело. «Здоров! Забыл, чего у меня?» В глазах Игната проскользнуло едва заметное превосходство. «Ну, проходи». Шуба Алисы висела в прихожей на самом видном месте. Рядом стояли ее сапоги. Герман так и завис. Смотрел, не отрываясь, на вещи своей жены. Но видел не их, а два сплетенных тела на простынях. Алиса сказала, что ушла от тебя и разводится. Сабуров пожал плечами. Так в чем проблема? Она все для себя решила. Литвинов обернулся и схватил Бурова за ворот рубашки. Но Игнат, который был значительно сильнее, даже не шелохнулся. Он улыбался. Где-то в доме хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги. Герман обернулся. Перед ним стояла Алиса. Босая, с влажными волосами и в мужской футболке, доходящей ей до середины бедра. «Герман?» Она испуганно выдохнула, отшатнулась назад, обняла себя за плечи. «Что ты тут делаешь?» Ее взгляд, смущенный, виноватый, ядом проник в Германа и медленно расползался по груди, отравляя собой кровь. «Я? Что я здесь делаю?» Он не узнал свой сдавленный хриплый голос. «А ты? К маме, значит, поехала?» Его мир, его вселенная валялась в руинах. Он снова оказался в коме, из которой уже не выберется, потому что рядом не будет ее. Герман ошибся, считая, что никогда с Алисой не разведется, что не может случиться ничего, что заставит его отпустить ее. Он никогда не простит ей измену. Был крохотный шанс, что она попытается оправдаться, как сделала бы Янка. Сказала бы, что поставила пятно на своей одежде, пролила что-то, подожгла, да что угодно, ей бы он поверил. Но Алиса молчала, вот и все. «Поздравляю», — с горькой издевкой в голосе произнес он. «Поздравляю, милая, если ты хотела мне отомстить за ту ночь с Яной, тебе это удалось». Он отвернулся, встретился взглядом с Сабуровым, без замаха въехал тому в челюсть и, не оглядываясь, вышел из дома.